Глава 10. Когда Алина ушла, я поспешила прошмыгнуть в свою комнату и закрыться изнутри, чтобы первым делом стянуть с себя ненавистный кусок розовой ткани и переодеться в свои вчерашние шмотки. Сердце все еще стучало неспокойно. Хотелось верить, что Алинкин брат на самом деле не отморозок и ремнем своим размахивал только для того, чтобы напугать меня. Вообще-то поводов злиться у Демьяна хватало. Мало того, что я вылетела перед ним на трассе, как черт из табакерки, так и еще и тачку поцарапала перед какими-то там важными соревнованиями. Тяжело вздохнув, я присела на край кровати и потерла ладонями лицо. И правда как-то хреново вышло. Ладно, будем считать, что после сцены в ванной мы квиты. Но если этот псих попробует в самом деле меня ударить, не посмотрю, что он Алинкин брат. Я ему такое устрою, поцарапанная тачка детским лепетом покажется. Со мной шутки плохи. Желудок жалобно заурчал, намекая, что неплохо было бы уже и перекусить. С тоской подумала о том, что придется выйти из своего убежища и, возможно, снова пересечься с Демьяном. Вся смелость сразу куда-то испарилась. Но я приказала себе не быть тряпкой. В дверь кто-то постучал, и я вздрогнула, подпрыгнув на кровати. Но оказалось, что это всего лишь Алинка принесла зарядку. «Давай-ка я тебе притащу что-нибудь из своих домашних вещей», — предложила подруга, окинув придирчивым взглядом мои широкие джинсы и модную голубую футболку с рукавами-фонариками. «А то еще посадишь пятно за завтраком, будет обидно». «Не надо, Алина. Ты прям как моя мама. Я же не дитя малое, чтобы обляпаться». Тополева уязвленно пожала плечами. «Ну, не знаю. Со мной такое часто бывает». «А как ты в кафе ешь?» «Вот так и ем», — вздохнула она, стряхнув с груди невидимую соринку. «Ну, если у тебя вся домашняя одежда как эта, то лучше я буду ходить в своей, пусть и с пятнами», — ткнула я пальцем сомнительный прикид, на который подруга сменила свою ночнушку. Короткие шортики и обтягивающая маечка плюс милые белые гольфы чуть выше колена. Конечно, Алинка выглядела зайкой в таких шмотках, но щеголять в чем-то подобном перед ее братцем сама бы я не рискнула. «А что тебе не нравится?» — неподдельно удивилась Тополева, опустив взгляд, будто желая убедиться, что на ней именно та одежда, которую она недавно надевала. «Обычные шорты и майка». «Да ладно, забей». «Есть еще платье, если хочешь. Пойдем лучше завтракать». Алина снова пожала плечами, глядя на меня как на ненормальную, но все же настаивать на своем больше не стала. Вместе мы отправились в гостиную студию готовить завтрак. Алинка суетилась у плиты, я нарезала чиабатту, чтобы поджарить на сковороде, когда мой ночной кошмар появился в арке и заставил меня позабыть, зачем в моей руке оказался нож. Демьян тоже переоделся и, наверное, принял душ, судя по влажным торчащим ежикам волосам. Но даже в домашних светло-серых брюках и белой футболке он выглядел все так же дьявольски сексуально. Теперь без кожаной куртки я могла в полной мере оценить его крепкий подтянутый торс и накачанные руки, практически полностью от запястья и до самых рукавов футболки, забитые татуировками. В груди как-то странно защекотало, даже пришлось перевести дух. Ничего подобного я раньше никогда не испытывала. Поспешила отвести от Демьяна взгляд и не без труда вспомнила, что мне нужно нарезать чиабатту. Но как я ни пыталась себя контролировать, всю так и тянула, словно магнитом, хоть одним глазком взглянуть на брата подруги. Демьян же, казалось, наоборот, даже не замечал моего присутствия на кухне. Как ни в чем не бывало, прошел и уселся за стол, копаясь в своем телефоне. Алинка, метнув на него недовольный взгляд, переложила первую порцию глазуньи со сковороды на тарелку и молча подсунула брату под нос. Тот, как будто так и надо, взял вилку и принялся уничтожать яичницу. А сестрица запустила кофемашину и заботливо приготовила для него еще и чашечку кофе. Я тем временем закончила работать ножом и выложила ломтики чиабатты на чистую раскаленную сковородку. Шустрая Алинка, закончив обслуживать братца, вернулась ко мне и разбила на соседнюю сковороду еще одну пару яиц. «Садись за стол, я сама дожарю», — скомандовала она. Я хотела поспорить, но почему-то не стала. Потопталась еще немного рядом с подругой, но, видя, что моя помощь действительно больше не требуется, нехотя потащилась к столу. Пододвинула стул и уселась за самый дальний угол, на как можно большем расстоянии от Демьяна. Лишь тогда он снизошел поднять на меня глаза, посмотрел из-под лобья, медленно пережевывая пищу. От его взгляда толпа мурашек сбежала по спине. Я сглотнула и поспешила перевести взгляд на подругу. Та уже несла мне глазунью с поджаренным хлебом на большой плоской тарелке. «Спасибо», — буркнула я, забирая из рук подруги свой аппетитно пахнущий завтрак, который сейчас почему-то совсем не радовал. «На здоровье!» — напряженно улыбнулась Алинка, скосив глаза на брата. «Я думаю, вам надо заново познакомиться. Да, Демьян? Ты не хочешь извиниться перед девушкой за свою выходку?» «Не хочу», — по-хамски ответило это чудовище. «Ты не с той ноги встал сегодня?» — разозлилась Алинка. Я только сейчас разглядела, что они, оказывается, внешне очень похожи. Алинка красивая, как и ее брат. Только она похожа на ангела, а он — проклятый дьявол. «Я сегодня еще не ложился», — ответил сестре Демьян. Алинку, казалось, сейчас просто порвет от злости. Она встала в воинственную позу, уперев руки в бока. Это смотрелось довольно забавно, учитывая ее ангельскую внешность. «И какого же черта ты не ложился, можно узнать? У тебя вроде сегодня важный день или все отменилось?» «Важный день», — кивнул Демьян. «Только вчера одна курица мне бочину протаранила, прикинь?» — сообщил он сестре, при этом глядя в упор на меня. Я подавилась куском яичницы, который только что отправила себе в рот, и закашлялась. Алина подошла сзади и заботливо постучала меня по спине. «Пришлось ехать к Димону в гараж, вытаскивать пацанов, рихтовать, красить. До утра провозились». Завершил свой рассказ Демьян. «Капец!» — шокированно прокомментировала Алинка. «И как ты, не выспавшийся, сегодня поедешь?» «Так и поеду», — невозмутимо ответил ее братец. «У меня как-то резко пропал аппетит. Как ни паршиво было признавать, но по всему выходило, что я действительно подкинула кучу проблем братцу подруги. Из-за меня он теперь еще и соревнования свои может проиграть. Щеки горели от стыда, и поднять глаза в сторону Демьяна больше не хватало смелости. Понимая, что следующий прием пищи может быть не скоро, через силу торопливо запихала в себя несколько кусочков Алинкиной глазуньи, которая на вкус и правда оказалась превосходной. «Спасибо большое за завтрак, Алин, было очень вкусно, но мне уже пора, я поеду», — пробурчала я, вставая из-за стола. «Это диктаторша с ангельской внешностью. Одним только взглядом пригвоздила меня к месту. «Сядь!» — приказала она, ткнув в мою сторону лопаткой для жарки. И я даже не посмела ослушаться. Затем подруга развернулась к брату. «Демьян, я понимаю, что вчера у тебя был не самый удачный день, а сегодня предстоит очень сложный. Но это не дает тебе права обижать моих друзей. Я настаиваю, чтобы ты извинился перед Марьяной. Она все-таки ни в чем не виновата». Надо было видеть лицо Алинкиного брата в этот момент. Он снова посмотрел на меня, изумленно вздернув брови. «Да все в порядке», — тут же выпалила я, чувствуя, как кровь с новой силой приливает к лицу. «Я не в обиде на Демьяна. Он ничего плохого мне не сделал. Просто вышло небольшое недоразумение». Демьян на мои слова не менее изумленно усмехнулся. «Типа, вот как значит, да?» «Точно?» – недоверчиво уточнила Алинка. «Конечно, все в порядке!» – выдавила я из себя дружелюбную улыбку. «Это хорошо!» Алинка вернулась к варочной поверхности и принялась разбивать очередную порцию яиц на сковородку. «Потому что Марьяна поживет какое-то время у нас дома!» – повернув голову, заявила она, обращаясь к брату. «Ты же не против?» Он перестал жевать и поднял взгляд на сестру. А мне показалось, у меня щеки сейчас и вовсе воспламенятся. Так их начало печь. «Что-то не так?» Свела брови к переносице Алина, сверля брата недобрым взглядом. Он медленно дожевал, проглотил, вытер губы салфеткой. А мне все это время хотелось провалиться сквозь землю. Демьян перевел взгляд на меня и как-то недобро улыбнулся. «Все нормально», — наконец соизволил ответить он. «Пусть живет». И вроде бы ничего плохого не сказал, но у меня от его тона под ложечкой засосало.